Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У экспертызах свабоды за і супраць Баку і Рэван пра справу блогера Лапшына, а таксама што мяняецца ў геапалітычным трохкутніку ЗША-Расія-Украіна. Інтэрв'ю з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і ў бардах свабоды Зміцер Бартосік гутарыць з Андрэем Раманкевічам. Трайны ўдар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны ўдар». Вітаю, спадарства, вы слухаеце экспертызу свабоды. У празе для вас працуе Дмітрий Гурневіч. Беларусь выдала Азербайджану блогера Александра Лапшына, грамадзяніна Расіі, Украіны і Ізраіля. Яму пагражае 8 гадоў па двух артыкулах крымінальнага кодэксу Азербайджану за неаднаразовыя публічныя заклікі, накіраваныя супраць дзяржавы і незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы Азербайджана. Гаворка пра ягоныя візіты ў Нагорны Карабах. Справа выклікала вялізны міжнародны рэзананс. Пра яе я сёння размаўляю з намеснікам генеральнага дырэктара інфармацыйнага агенцтва «Весці» Азербайджан Зауром Нурмамедовым з Баку і чальцом Палаты адвакатаў Арменіі Сімонам Бабаянам. Вітаю вас. Здравствуйте. Заур, Александра Лапшына даставілі з Мінска ў Баку спецыяльным рэйсам. Яго сустракалі ўзброеныя людзі ў масках, вялі яго ў кайданках. Скажыце вось, Заур, ці ўсіх парушальнікаў закона Азербайджана дастаўляюць за мяжы спецрэйсамі на самалётах? Почти всех, скажу вам. И я хочу кое-что отметить. Вы там сказали, что Лапшына конкретно обвиняют за то, что он незаконно посетил территорию Нагорного Карабаха. Дело в том, что вы немножко недоговариваете весь текст. Дело в том, что Александр Лапшин, после того, как посетил незаконно территорию Азербайджана, оккупированную Нагорном Карабахе, он в 2015 году посетил также и Азербайджан, несмотря на запрет его посещения страной, из-за того, что его имя включено в черный список МИД Азербайджана. Он прибыл в Азербайджан с украинским паспортом, которого, действие которого закончилось в 2011 году. То есть он в 2015 году прибыл в Баку с паспортом, который закончил срок действия, закончился в 2011 году. И одной из статей обвинения против Лапшына как раз выступает этот факт. То, что он нарушил миграционный режим Азербайджана, нарушил государственную границу, пересек ее с недействительным паспортом. Второе обвинение против Лапшына связано с тем, что он открыто призывал против азербайджанской государственности, оказывая поддержку карабахским сепаратистам. То есть вся пресса говорит, я отслежу прессу по Лапшину, мировая, она говорит, что его поймали, задержали и выдали Азербайджану за то, что он незаконно посетил Нагорный Карабах. Это не совсем полная правда. Полная правда это та, которую я сказал вам выше. То, что он нарушил миграционное законодательство, прибыл в Азербайджан с недействительным украинским паспортом, а также призывал сепаратистов к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Сімон, Александр Лапшын не з'яўляецца грамадзянінам Арменіі. Беларусь мела ўсе законныя правы выдаць яго Азербайджану, паколькі Баку накіравала запыт праз Інтэрпол. Чаму ў Ерэване гэтая экстрадыцыя была ўспрынятая вось такім рэзанансам і эмоцыямі? Беларускага пасла нават заклікалі пакінуць Арменію. Во-первых, я хочу не согласиться с нашим коллегой, поскольку вопрос не идет о нарушении миграционного законодательства и посещении лица, то есть используя гражданство какого-либо государства, законом не запрещено. Я примерно знаком с текстом прокуратуры с постановлением о том, о выдаче Лапшына, и речь о том, что он в 2015 году посещал Азербайджан. Это деяние не вменяется преступлением. Вопрос стоит о том, что в 2011-2012 годах Александр Лапшин посещал территорию Нагорного Карабаха. Естественно, я не соглашусь с коллегой, что это оккупированная территория, это является, и она никогда не являлась территориальной частью Азербайджана. Ну, еще если будем задаваться в юридические подробности, Уголовным кодексом Республики Азербайджан прямо указано, что речь идет о нарушении охраняемой границы. Если мы учтем тот факт, что Лапшин посещал Нагорный Карабах со стороны Армении, то там вопрос о охраняемой границе Республики Азербайджана или остальной Азербайджана не стоит. Второе обвинение, которое было предъявлено Лапшину, вопрос состоял о публичных призывах, нарушающих государственный строй и целостность Азербайджана. Как вам известно, Александр Лапшин является блогером, известным блогером, и он знаменит тем, что соответствующие материалы готовит также для журналов, то есть можно сказать, что он осуществляет также журналистскую деятельность. Это еще мне непонятно, с каких времен выражение свободы слова может являться публичными призывами к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Следующий вопрос. Данные отношения регулируются конвенцией о взаимопомощи, о правовой взаимопомощи Кишиневской конвенции. Я считаю, и адвокаты Лапшина такого же мнения, что здесь вопрос стоит. Нарушены несколько пунктов данной конвенции. В частности, лицо не может быть выдано по поводу своих политических убеждений. Второй вопрос. Данные составы преступления должны быть в обоих государствах, то есть и в Беларуси, и в Республике Азербайджан, быть уголовно наказуемыми, что у нас тоже здесь нарушение налицо. Вот, например, в Белорусском кодексе, в Уголовном кодексе нет такого состава, который бы преследовал лица за его выражение свободы слова и прочее. Вторая проблема состоит в том, что Уголовный кодекс Республики Азербайджан предусматривает наказание только за нарушение охраняемых границ. А как нам известно, Александр Лапшин не нарушал охраняемых границ Республики Азербайджан. И что очень важно, здесь существенную роль играет отношение между Беларусью и Российской Федерацией. Как нам известно, между двумя странами заключен договор о создании союзного государства. Так в этом договоре черным по белому указано, что данное государство обязуется обеспечивать равными правами и соблюдать все права, которые предусмотрены законодательствами соответствующих государств. Согласно Конституции Российской Федерации, лицо, то есть государство не имеет права, не выдает своих граждан по запросу иностранных государств. То это право, если мы следуем пункту соответствующего договора, должно было и соблюдаться Беларуси, что у нас... Сімон, у той же час вось Генпракуратура Беларусі заявляе, што Ізраіль і Расія не звярталіся з просьбай выдаць расійскага блогера. Не было таксама сігналу з украінскага боку, а можа проста Маскву, Тель-Авіў з Кіевам проста не цікавіць лёс свайго грамадзяніна, яны не бачаць прычын судовага працэсу і перашкаджаць яму. Я думаю, вот это заявление нужно рассматривать чисто на юридическом языке. Естественно, Российская Федерация и Израиль не предоставляли просьбы о выдаче. То есть не считал данного лица совершенно преступным. Вопрос о выдаче не ставит. Но насколько мне известны средства массовой информации, дипломатические сотрудники встречались с Лапшином и неоднократно на уровне министра иностранных дел было заявлено, что данная выдача неправильна. Заур, зараз мы давайте... Перойдзем далей па пытаннях, але ўсё ж такі я хацеў бы, магчыма, у вас ёсць рэпліка да спадара Сімона, паколькі прагучала вось некалькі ў ваш адрас таксама слоў. Дело в том, что мой оппонент из Армении прикрывается за юридическими уловками. Во-первых, Нагорный Карабах – это признанная территория Азербайджанской республики. Её признали на международном уровне. И тот, кто посещает эту территорию оккупированную, он должен вставить в уведомление власти Азербайджана. На сайте МИД России, Израиля и Азербайджана стоит текст. Он оповещает туристам, которые хотят посетить данную территорию, что это их посещение без разрешение власти Азербайджана является нарушением законодательства. Сімон, як бы вы могли бы спотлумачить, як ваша краина на юридичной восьмове, с юридичного боку, як она удельничает у всей этой справе? Человек имеет право, и это право признано также Азербайджаном, свободно перемещаться. И с каких это пор выражение мнения является преступлением, и с каких это пор лицо не имеет права выбора на своего гражданства. В юридическом аспекте Армения в данном процессе пока что не участвует. Но надо отметить, что позиция Армении, заинтересованность Армении, состоит в том, что в дальнейшем Азербайджан может предпринимать свои такие же цели, предпринять свои попытки для любых лиц, которые посещают Нагорный Карабах. А посещают Нагорный Карабах тысячи иностранных граждан, и знаменитые лица, и множество людей. Заур, віце-прем'єр вашей країни Алі Ахмедов заявив, що видача Білорусі Лапшина свідчить об заходах Баку по обороні власних національних інтересів. Він заявив, що я лічу, що гэтая непримиримая позиція у виніку приведе до того, що Азербайджан доможеться притягнення до адказності усіх винуватих перед законом. Що гэта значить, що Баку буде притягувати до кримінальної адказності саправду усіх, хто наведає Карабах, так само, як от Сімон каже. От недавно, наприклад, у чорний спіс була унесена і білоруська журналістка з Мінська. Їй так само треба домагатися доставити у Баку самолітом. Вначале я хотів би ответить своєму армянському опоненту. Он сказал, что Нагорный Карабах является независимым государством. Если в таком случае он является независимым государством, Нагорный Карабах, то почему граждане этой страны, точнее, да, в кавычках, посещают другие страны с паспортом Армении? Чтобы посетить Нагорный Карабах журналистам, нужно попросить разрешение у МИД Азербайджана. Такой прецедент есть. Украинский журналист канала ЦТВ Александр Марченко попросил аккредитацию в МИДе Азербайджана, его удовлетворили, и он поехал на Горный Карабах и сделал оттуда репортаж. Это практика, международная практика, и она как бы не предусматривает того, что какое-то уголовное наказание есть. Определенные санкции будут. Санкции будут, но в отношении конкретно Лапшина, Лапшин перегнул палку тем, что сделал заявление в адрес властей, критическое. Скажите, калі ласка, на вашу думку, чым скончыцца ўся гэтая справа? Ўсё ж такі вызваліць прэзідэнта Аліеў блогера Лапшына, ці ўсё ж такі ён правядзе вось, магчыма, тыя 8 гадоў за кратамі? Я должен ответить, во-первых, запроса в Интерпол не было. Во-вторых, наш коллега утверждает, что можно было выдать напрямую, во всяком случае, Кодекс Республики Беларусь устанавливает право обжаловать это решение. Прокуратура Республики Беларусь о дальнейшем судебном порядке. Об этом речь идет, и, естественно, если президент утверждает, что можно его выдать, и обходя закон, об этом мне уже нечего говорить. Это пусть уже расценивает общественность о такой возможности. Следующее. Если мы говорим о блогерстве, то блогерство является, можно сказать, и профессиональной деятельностью, а это не журналистика или журналистика. Во всяком случае, данное лицо публикуется в известных публикациях, в известных журналах, и разграничить блогерство от журналистики будет сложно. Как отнесется мировое сообщество к этому вопросу? Вопросом о соблюдении прав человека в Азербайджане нам давно известно. И что будет с Лапшиным? Может, им даже принесет свои извинения, но нам известно, как эти извинения будут добиты и как общественность тоже отнесется к этому вопросу. Если эти извинения будут, к этому серьезно, я думаю, относиться не надо. Человек все может сделать ради того, чтобы получить. В дальнейшем я не знаю. Я думаю, что надо будет осуществлять правовую защиту Лапшина. Все Лапшина это должны делать. И те государства, гражданином которым он является. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что утверждать о том, что не было запроса от Интерпола, это значит обвинять президента Беларуси Александра Лукашенко во лжи. Потому что официально, публично Александр Лукашенко сказал, что запрос Интерпола существует. Это во-первых. Я думаю, что азербайджанские власти проявят к нему снисхождение. Потому что факт того, что Александр Лапшин уже был экстрадирован в Баку, это уже считается политической победой Азербайджана. Доказательство того, что черный список МИД действует. Те, кто незаконно нарушает границы Азербайджана, призывает к свержению строя и так далее, они и ждет наказания. И пример, уже сама экстрадиция, факт, уже это доказал сам по себе. Я думаю, что азербайджанское законодательство, опять же, будет к нему не так сурово. Хотя Лапшин заслуживает сурового наказания, судя по его записям, постам в Фейсбуке на журнале, который он уже удалил, с помощью своих знакомых удалил. Это уже факт того, что значит, Лапшина ждет суровое наказание. Он сам уже себя наказал тем фактом, что сказал, передал друзьям, чтобы они удалили его посты на Фейсбуке. Но скриншоты всего этого остались. И еще раз я хочу подчеркнуть, что армянская сторона к этому никакого отношения не имеет. Это может быть Россия, потому что он гражданин России и Израиля. А Россия и Израиль молчат по существу. Прокуратура, еще раз подчеркну, прокуратура генпрокуратура Беларуси заявила, что подобные статьи, по которым обвиняют Лапшина, существуют и в уголовном законодательстве Белоруссии. И опять же я говорю, что факт того, что запрос был подан со стороны Интерпола, подтверждают все официальные лица Белоруссии. То есть обвинять в том, что якобы не было запроса Интерпола по поводу выдачи Лапшина, это как-то нужно доказать. Это уже серьезное обвинение в адрес властей Белоруссии. включая его первого лица Александра Лукашенко. Сёння мы размаўлялі пра міжнародны рэзананс вакол справы расійскага, ізраільска-украінскага грамадзяніна Александра Лапшына, вядомага блогера, якога затрымалі ў Беларусі і экстрадырвалі ў Азербайджан, у Баку. Пра гэта сёння я размаўляў з намеснікам генеральнага дырэктара інфармацыйнага агенцтва «Весці Азербайджан» Зауром Нурмамедовым з Баку і чальцом палаты адвакату Арменіі Сімонам Бабаянам. Для вас працаваў у празе Дмітрий Гурневіч. Вы слухалі радыё «Свабода», свабода.org.